Веселый колдун тебе ворожил, до века не знать утрат. Словца поперек тебе не скажи, а скажешь, будешь не рад. Богатство и удаль — залог удач, а ты и богат, и смел. А под ноги кто-то попался плач, когда ты кого жалел. Отвага мужчин, девичья краса, едва пожелал твоя, но все же нашла на камень коса, тебе повстречался я. Тебе не поладить со мной добром, как водится меж людьми. В гробу я видал твое серебро, а силой поди сломи. Не будет пощады или ничьей, не кликнешь наемных слуг. С тобой нас рассудит лишь пара мечей, да правда, что в силе рук. Богатство и власть остались вовне, теперь отдувайся сам. Кому из нас, тебе или мне, оставят жизнь небеса? В священном кругу лишь правда в чести, да меч глашатай ее. Из этого круга двоим пути не быть, кричит воронье, не быть, кричит воронье.